Молодой человек этого сделать не может, а без этого жизнь и власть его будут в опасности. Простой народ там поднялся, встал на панов, чуть не всю власть в руках держит. Бояре, вожди народа, употребляют его как орудие для своих честолюбивых целей. Их надобно укротить, потому что без этого надобно каждую минуту опасаться волнения. Многоглавый зверь может быть укрощен только мечом. Дитя этого сделать не может. А если сделает по чьему-нибудь внушению, то возбудит сильное волнение. При том же государя молодого опасно приучать к крови. Попы имеют огромное значение. Они главы народных движений. С ними и у старика голова закружится. С ними надобно покончить. В противном случае яд останется без лекарства. Государь не может быть в таком случае безопасен, а охранять его могут только поляки, которых, если будет немного, то не защитят, а скорее погубят. Большого войска держать при себе они не допустят. Да и что будет за жизнь государю беспрестанно в стане, в беспокойствах? Избранию их и крестному целованию верить нельзя. Если бы его по желанию и по долгом размышлении выбрали, то можно было бы надеяться, что добровольно выбрали. Добровольно будут служить, ибо любовь подданных – основа правительства. Но этого ничего нет. Только маска да слово добровольного избрания. Нужда служит причиной привязанности. Какое тут вольное избрание, когда стоят с саблею над головою? Пристойным именем только необходимость прикрыли. Ибо если королевичем так сильно полюбился, то зачем не выбирали его прежде, пока были в силах? Зачем против гетмана шли? За Шуйского умирали. На отца везде искали помощи. Клятвы преступником его называли. Говорили, что нарушил клятву им и государю их. Хорошее доказательство доброго расположения. Не любовь была причиной избрания королевича, а необходимость. Ибо когда тонешь, то рад, если и самый злой враг протянет руку. Из условий избрания легко видеть, что о нас не думали. В двух из них обнаружили свое нерасположение, чтоб королевич крестился в греческую веру и чтоб полякам не давать пограничных мест. Если креститься христианину велят, то значит, за христианина его не считают. А какое расположение можно иметь к нехристианину? Говорят, что королевич окрестится. Хорошо же думают они о своем кандидате, что за кусок хлеба согласится быть отступником и быть в поругании у всех народов и у них. Говорят, что это условие патриарх внес. Тем хуже. Полякам ничего не давать на границах, но для чего их бояться? И можно ли того любить, кого опасаемся? Для чего испомещать их внутри государства? Не верят им. А царем кого берут? Королевича Польского? Крестному целованию их верить, но надобно прежде посмотреть, что с другими государями делалось. Разве Иван не от яду умер? Говорят, что он был тиран, но Феодор и маленький брат его Дмитрий были ни в чем невинны и погибли же. Говорят, что это Годунов сделал, но Годунова царем выбрали. И если бы Бог его не покарал, то сын бы его царствовал. Взяли того в государи, крест целовали и сейчас же убили, изменником назвавши. Шуйскому присягнули и до тех пор при нем стояли, пока беда не пришла. А нашему изменить? Первая причина то, что католик, патриарх разрешит. Трудно верить народу, который уже привык нарушать клятву. Возьмем, в пример, Римскую республику, где перемена государя вошла в обычаи. Это наследство досталось и нынешним итальянцам. Говорят, присягнул гетман, все войско, король обещал, надобно исполнить обещание. Надобно выполнить обещание, но с толком, не упуская из виду обстоятельств, которые так же важны, как и главное дело. Дадим королевича, устранившее препятствие, потому что мы его обещали за спокойную землю. Говорят, если королевича не дадим, то обратятся к другому государю. Но к кому обратятся?

Послы в ответ на это велели читать гетманский договор. Паны сердцем закричали: «Не раз вам говорено, что нам до гетманской записи дела нет». Несмотря, однако, на это, они тотчас же начали толковать о вознаграждении королю и войску, упомянутом в гетманском договоре. Послы отвечали, что странно будет платить из московской казны за опустошение московского государства, и что об этом вознаграждении царь Владислав снесется после сам с отцом своим. В заключение послы просили панов донести королю, что до сих пор все говорили не о главном деле, тогда как они желают больше всего знать, даст ли король на царство сына своего и примет ли королевич православную веру греческого закона. Паны обещались донести об этом Сигизмунду. 23 октября был четвертый съезд. Паны объявили, что король жалует своего сына, но отпустит его не раньше сейма. Тут же они прочли статьи, на которые соглашался король. Первое. В вере и женитьбе королевича волен Бог, да он сам. Второе. С папою королевич о вере ссылаться не будет. Третье. Пленных выдать король велит. Четвертое. О числе людей при королевиче и о их награде послы должны договориться с самим Владиславом. И пятое. Насчет казни отступникам от веры король согласен с статьей наказа. Касательно же других статей будет решение на сейме. Об отступлении от Смоленска последовал решительный отказ. Паны заключили ответ свой так. Как скоро Смоленск подастся и присягнет королю, то его величество пойдет сам на вора, истребит его и, успокоив государство, отправится со всем войском и с вами послами на сейм. Здесь даст вам в цари сына своего, с которым вы и поедете в Москву. Послы отвечали, что взять Смоленск, идти на вора, успокоить государство, идти на сейм – все это требует долгого времени, тогда как для московского государства дорога теперь каждая минута, и медленность королевская, породив сомнения, произведет смуту, почему они, послы, просят панов отвратить короля от этого намерения и настоять на выполнении гетманского договора. Просили также позволения обослаться с смольнянами, с которыми до сих пор запрещено было им сноситься. Тогда же митрополит Филарет имел разговор со Львом Сапегою о том, надобно ли королевичу креститься. Сапега окончил этот разговор так. «Об этом, Преосвященный Отец, поговорим в другой раз, как время будет. Я к тебе нарочно приеду поговорить. А теперь одно скажу, что королевич крещен, и другого крещения нигде не писано». На это послы сказали. «Бьем челом королю и королевичу со слезами, чтоб королевич крестился в нашу православную веру греческого закона. Вам, панам, самим известно, что греческая вера – мать всем христианским верам. Все другие веры от нее отпали и составились. Вера есть дар Божий, и мы надеемся, что Бог благодатью Своею коснется сердца королевича и пожелает он окреститься в нашу православную веру, и потому вам, панам радным, не должно отводить от этого королевича и противиться благодати Божией. Никак не может статься, что государю быть одной веры, а подданным другой, и сами вы не терпите, чтоб короли ваши были другой веры. А тебе, Льву Иванычу, и больше всех надобно о том родить, чтоб государь наш, королевич Владислав Жегемонтович, был в нашей православной вере греческого закона, потому что дед твой, и отец, и ты сам, и иные вашего рода многие были в нашей православной христианской вере греческого закона. И неведомо каким обычаем ты с нами теперь поразрознился. Так тебе по нашей вере пригоже поборать».